Притча о десяти девах. Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Иисус Христос беседовал с учениками своими о том, что придет конец мира. Как говорят у нас, будет представление света. Не будет ни земли, ни солнца, ни месяца. Все это в одну минуту изменится. И тогда будет страшный суд. Иисус Христос будет судить всех людей. Добрых возьмет в Царство Небесное, а злых прогонит в ад. Ученики спрашивали у Него, когда же это будет? Иисус Христос сказал им, что этого знать им не следует, что Он придет судить людей тогда, когда люди совсем не будут ожидать Его, что страшный суд наступит вдруг, внезапно. Чтобы апостолы лучше поняли и запомнили это, Он сказал им притчу о десяти девах. Тогда, перед моим пришествием судить людей, перед страшным судом, с людьми случится то же самое, что случилось с десятью девами, которые, взяв светильники, пошли встречать жениха. Из них пять было мудрых и пять неразумных, недогадливых. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло, которое горит в светильниках. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених долго не приходил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Пожалуй, не хватит и у нас. Ступайте лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брак, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий придет». Неизвестно, когда придет Иисус Христос судить людей. Не забывайте этого. Каждую минуту ждите, что вот придет Христос и начнет судить вас. Что если Он застанет нас в то время, когда мы делаем что-нибудь худое, сердимся, ссоримся, бронимся? Что если Он застанет нас в то время, когда мы воруем, обижаем других? Ведь Он осудит нас, пошлет в ад. Лучше слушать Бога, не делать зла, жить, как велят заповеди Божьи.